Глава седьмая. В пивной. Пируя у двух сестер, то есть в пивной Вены и Красной Баварии, Анфертьев писал в припадке веселости письмо инженеру. «Многоуважаемый Василь Васильевич, в ответ на ваше почтенное предложение от 13 февраля сего года имею честь припроводить приискурант полученных вами товаров на настоящий месяц. С совершенным почтением, Анфертьев». Приискурант. Наименование. Первое. Загробное существование. Сон няни. Цена 1 рубль. Второе. Пятилетка. Сон престарелой купчихи. Цена 2 рубля. Третье. Девушка и вежливое отношение к ней медведей. Сон библиотечной работницы. Цена 50 копеек. Четвертое. Чума. Сон юристки в 1921 году. Цена 2 рубля. Пятое. Сон гимназистки. Она должна выбрать девочку, с которой ей сидеть на парте. Гимназистка в затруднении. Вдруг все ученицы превращаются в пирожные. Выбор становится легким. Цена 3 рубля 50 копеек. В скобках особо рекомендуется. Шестое. Сон о том, как одна дама встретила на лестнице фигуру с архитектурным лицом, которая всем раздавала судьбу, и о том, как дама подошла к этой фигуре, но та судьбы ей не дала, не хватило. Цена 1 рубль. Седьмое. Страшный сон девушки о том, как она кого-то расстреливает, и о том, что состояние у тех, кого она расстреливает, было жуткое. Они хотели оттянуть момент смерти. Один из них стал искать носовой платок. Цена 1 рубль. Уже хохоча писал Анфертьев записку Локонову. «Многоуважаемый товарищ Локонов, к величайшему нашему сожалению, продать сновидение гимназистки о пирожных мы никак не можем, так как это сновидение оказалось уже проданным Тропула, который отступиться от своей покупки ни на каких условиях не пожелал. Прилагаем его подлинное письмо в ожидании ваших дальнейших поручений, которые мы всегда готовы исполнять с величайшей тщательностью. Остаемся с совершенным почтением, Анфертьев».